Работают ли антидепрессанты лучше, чем плацебо? Неизвестно, вызывают ли антидепрессанты также такие морфологические изменения в головном мозге, которые различимы невооруженным глазом. Но это маловероятно. Доказано лишь, что адаптивно изменяется большое количество биохимических процессов. Какие это имеет последствия для мозга и психики, все еще не ясно. Не менее раздражающим является гораздо более фундаментальный вопрос. До сих пор непонятно, работают ли антидепрессанты заметно лучше, чем плацебо. Ложный медикамент бездействующего вещества, обычно сделанный на основе сахара и с тем же внешним видом, что и исследуемое лекарство. Хотя неоспорим тот факт, что антидепрессанты могут быть эффективными. Так, на многочисленных интернет-форумах, посвященных депрессии, можно прочитать очень позитивные сообщения об опыте приема антидепрессантов. «Я принимаю флуоксетин в течение 10 месяцев. Я снова могу от души смеяться, наслаждаться днями, встречаться с друзьями, предаваться любимым занятиям, делать все то, что ранее было недоступно. Препарат, Серапрам, мне очень помог и стабилизировал мое состояние. Мне незнакомы проблемы или рецидивы при приеме этого антидепрессанта. Я принимаю флуоксетин 40 мг в течение 6 недель и доволен этим. Во всяком случае, препарат придает мне больше радости и энергии». Тесс, пациентка с депрессией, о которой Питер Крамер пишет в своей книге «Слушая Прозак», даже признается, что только благодаря Прозаку она полностью становится собой. Флуоксетин, как путь к себе, встречается и такое. В отдельных случаях антидепрессанты кажутся вполне эффективными. Однако примечательно, что лечение плацебо столь же эффективно и лишь незначительно проигрывает лечению антидепрессантами. Соответствующая публикация Ирвина Кирша и его коллег вызвала в профессиональном сообществе переполох. Используя американский закон о свободе доступа к информации, психолог из университета Халла исследовал данные всех клинических испытаний, предоставленные фармацевтическими компаниями в FDA для получения разрешений на свои антидепрессанты типа СИОС. Чтобы получить одобрение препарата в США, в двух клинических исследованиях должно быть продемонстрировано, что испытуемое вещество работает лучше, чем плацебо. Однако для достижения этой цели фармацевтические производители могут проводить любое количество исследований. Эпидемиологи проштудировали все имеющиеся результаты исследований 6944 пациентов, получавших один из шести наиболее часто назначаемых антидепрессантов типа СИОЗЭС, СИОЗЭСН, селективный ингибитор обратного захвата серотонина и селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина. Мета-анализ всех проведенных клинических испытаний, а не только опубликованных в журналах, привел к неожиданным результатам. 57% исследований, спонсировавшихся фарминдустрией, не показали никакой разницы в эффективности между плацебо и тестируемым антидепрессантом. А 82% формальных улучшений, выявленных при приеме антидепрессантов, по уменьшению количества пунктов на шкале оценки депрессии Гамильтона, также были достигнуты при лечении плацебо. В случае с Прозаком разница в улучшениях по сравнению с плацебо составляла всего 11%. Ничего не приносило даже увеличение дозы. Пациенты, получавшие высокие дозы лекарства, не обнаруживали больших улучшений, чем пациенты с низкими дозами. Лишь в подгруппе пациентов с тяжелой депрессией антидепрессанты оказались значительно эффективнее плацебо. Это открытие привело эпидемиолога Кирша и его коллег к выводу, что существует мало оснований поддерживать назначение антидепрессантов пациентам, не страдающим тяжелой депрессией, кроме случаев, когда альтернативные методы лечения оказываются неэффективными. Также для применения антидепрессантов существуют некоторые неврологические показания. Например, их используют при лечении депрессии после инсульта или при рассеянном склерозе и эпилепсии. То, что исследования, проанализированные Киршем, недооценивали действенность антидепрессантов, маловероятно. Ведь все они были заказаны или проведены самими фармацевтическими компаниями, а полученные данные передавались в разрешительные органы. Удручающая ситуация. Специалисты и фармацевтическая промышленность отреагировали на публикацию исследований Кирша пренебрежением, раздражением или открытым протестом. Основным контраргументом было то, что многолетний клинический опыт тысяч лечащих психиатров однозначно подтвердил эффективность СИОЗС на практике, проводились исследования или нет. Но если выявленная терапевтами эффективность достаточна для научного обоснования, зачем вообще проводить клинические исследования? В конце концов, контроль с помощью плацебо, двойной слепой метод и случайное распределение пациентов по группам с разными условиями испытаний, рандомизация, были введены именно для предотвращения искажений итоговых результатов исследований из-за предвзятости и ожиданий ученых и больных. Первое плацебо-контролируемое исследование было проведено еще в 1939 году. Во время депрессивных эпизодов у пациентов с шизофренией ДАП и Лурье давали им амфетамин и плацебо. При этом некоторые коллеги в ответ на отрезвляющий анализ Кирша также обнаружили определенный сарказм. Например, греческий психиатр Джон Иоаннидис посчитал, что вера в эффективность таких препаратов является живым мифом. Ученый также не советовал своим коллегам ввиду этой удручающей ситуации принимать для одобрения антидепрессивные препараты, так как, вероятно, они не работают. Улучшения при депрессивных симптомах, получаемые от плацебо и классических антидепрессантов, может быть достигнуто также с помощью зверобоя, растительного успокоительного средства, имеющего меньше побочных эффектов, или же путем регулярных занятий силовыми видами спорта. Еще эффективнее оказывается психоаналитическая терапия. И прежде всего она дает более устойчивый результат. Так, одно шведское исследование продемонстрировало не просто явные изменения, меньше жалоб, улучшение качества жизни сразу после завершения терапии, но и то, что состояние пациентов продолжало непрерывно улучшаться и в последующее время. А уже в 1993 году психиатр Питер Крамер писал в своем бестселлере «Слушая прозок». На мой взгляд, психотерапия остается наиболее полезной техникой лечения легкой депрессии и беспокойства. Официальный национальный клинический протокол диагностики и лечения монополярной депрессии, подготовленный Федеральной медицинской ассоциацией Германии, Федеральной ассоциацией врачей больничных касс, немецким обществом психиатрии, психотерапии и неврологии и другими здравоохранительными учреждениями высокого уровня, идет дальше и рекомендует в своей версии от июня 2011 года также при депрессивных эпизодах от острых средней тяжести до тяжелых использовать исключительно психотерапию, равнозначную исключительно медикаментозной терапии. Главное — что-то делать. Именно при депрессивных расстройствах в конечном счете, похоже, не так важно, что вы с ними делаете. Главное, чтобы вы что-то делали вообще. Если оставить депрессию совсем без лечения, за короткий срок, от 4 до 6 недель, улучшений, скорее всего, не будет. Удивленный собственными результатами, Ирвин Кирш проверил, может ли незначительное превосходство антидепрессантов быть вызвано тем, что при клинических испытаниях анализировались одновременно эффективные и неэффективные лекарства. Заранее предполагалось, что старые трициклические антидепрессанты 1960-х годов покажут себя не хуже СИОЗ нового поколения. Однако в некоторых исследованиях также использовались эталонные вещества, от которых никто серьезно не ожидал реального антидепрессивного действия. В том числе такие седативные и снотворные средства, как барбитураты, бензодиазепины, а также стимулирующие препараты и гормоны щитовидной железы. К большому удивлению исследователей, эффект от этих неантидепрессантов оказался не хуже эффекта от антидепрессантов и заметно превосходил эффект от плацебо. Последний явно усиливался, когда испытуемый ощущал какое-либо действие препарата, даже если оно проявлялось только в виде побочных эффектов. Это называется эффектом активного плацебо. Швейцарские ученые из психиатрической клиники Цюрихского университета изучили изменяющуюся во времени реакцию на 7 различных антидепрессантов и плацебо почти у 3000 пациентов. Ханс Штассен и его коллеги предположили влияние на депрессивных пациентов общего фактора биологической устойчивости, в значительной степени отвечающего за улучшение при аффективных расстройствах. Психологическая устойчивость в форме сопротивляемости предполагает способность справляться с психологическими кризисами и, в идеале, использовать их для личного развития. Когда этот внутренний фактор восстановления начинает действовать, симптомы улучшения от всех антидепрессантов и плацебо оказываются очень похожи, несмотря на их значительные фармакологические различия. Согласно этой теории, необходимо активировать только естественные ресурсы восстановления пациента. А это, очевидно, может происходить по-разному. Лекарства, воображение, плацебо, варианты психотерапии, транскраниальная магнитная стимуляция, регулярные занятия силовыми видами спорта, йога и даже инъекции ботокса для разглаживания морщин – все это может улучшить состояние при депрессии. Рибоксетин является неэффективным и потенциально опасным антидепрессантом. Молот разрушительного правительственного вердикта недавно обрушился на антидепрессант рибоксетин, СИОЗ фармацевтической компании Pfizer. Эта фирма попала в заголовки в 2009 году, когда отказалась предоставить Институту качества и эффективности в здравоохранении EQVIC для экспертизы все данные, связанные с исследованиями рибоксетина. После этого немецкий институт по обеспечению качества под руководством Петра Савицкого отказался от оценки препарата со следующим объяснением. Было очевидно, что производитель, фирма Pfizer, скрывает почти две трети всех данных, полученных до сих пор в исследованиях, а оценка одних только имеющихся данных дала бы искаженную картину. Несмотря на неоднократные запросы, Pfizer пока уклоняется от передачи EQVIC перечня всех опубликованных и неопубликованных сведений. Когда сотрудники Pfizer позже все-таки раскрыли данные исследований, EQVIC смог провести экспертизу. Ее результаты, как, по-видимому, и предполагала Pfizer, оказались неутешительными. Как показывает оценка данных исследования, нет доказательств преимущества применения препарата ни для неотложного лечения, ни для профилактики рецидивов. Пациентки и пациенты не реагировали лучше на лечение препаратом, чем на терапию плацебо, и не стали эффективнее справляться с повседневными ситуациями. В октябре 2010 года ученые из EQVIC также опубликовали свой систематический анализ исследований рибоксетина в British Medical Journal. Авторы пришли к следующему. Из итогов исследований 4098 пациентов не были опубликованы 74%. Ни эффективность терапии, ни доля пациентов, вышедших после лечения в полную ремиссию, не были лучше в случае рибоксетина, чем в случае плацебо. Исследования, опубликованные в специальной литературе, переоценивали пользу от рибоксетина по сравнению с плацебо вплоть до 115%. Вывод немецких фармацевтических инспекторов оказался таким. В общем и целом рибоксетин является неэффективным и потенциально опасным антидепрессантом. Учитывая более чем сомнительные с научной точки зрения результаты исследований антидепрессанта, возникает вопрос, на каких основаниях следует мириться с многообразием вызываемых им как неприятных, так и потенциально опасных побочных эффектов, если препарат едва ли имеет реальное антидепрессивное действие. Насколько велик может быть список вероятных побочных эффектов, можно увидеть в инструкциях к лекарству. Выберем случайный антидепрессант типа СИОС, например, циталопрам. Под заголовками «Предупреждения», «Меры предосторожности» и «Побочные эффекты» среди прочего в инструкции перечислены суицид, суицидальные мысли или клиническое ухудшение, акатезия, психомоторные беспокойства, парадоксальные тревожные симптомы, синдром отмены, усталость, бессонница, ажитация, нервозность, нарушение концентрации внимания, амнезия, беспокойство, снижение либидо, анорексия, апатия, спутанность сознания, галлюцинации, мании, деперсонализация, панические атаки, головные боли, тремор, головокружение, мигрень, судороги, тахикардия, изменение кровяного давления, тошнота, сухость во рту, диарея, проблемы с мочеиспусканием, потеря или набор веса, нарушение эякуляции, импотенция, потливость, зуд, нарушение зрения, нарушение вкуса, шум в ушах и мышечные боли. От Декарта до дезепрамина. При таком количестве возможных побочных эффектов удивительно, что фармацевтический маркетинг и по сей день настаивает на том, что антидепрессанты являются эффективными и безопасными лекарствами. Кроме того, многие аспекты их применения вообще еще не изучены. Например, влияние длительного приема СИОС на познавательные способности, эмоции и мотивацию. Более чем странно, что пока нет систематического исследования влияния многолетнего медикаментозного вмешательства в биохимию мозга на личность человека. Исследователи из университета Макгилла в Монреале также задаются вопросом. 25 лет назад идея принимать каждый день лекарства, полностью меняющие химию мозга, показалась бы большинству людей фантастическим кошмаром. Скорее, у многих возникло бы опасение, что оно сделает что-то не то с ними и с их психикой. Почему же исчезло это естественное беспокойство? В статье с замечательным названием «От Декарта до дезепрамина. Психофармакология и самость» исследователи заявляют, что СИОС могут даже уменьшить базовую способность человека к любви. Авторы Иэн Голд и Лорен Олин приводят доказательства, что СИОС через косвенные механизмы также вызывает биохимические изменения в дофаминергических центрах удовольствия головного мозга. И предполагают, что эти нейронные изменения со временем могут привести к притуплению эмоций и утрате способности к эмпатии. Это пока только гипотеза. Но, как мне кажется, особенно тревожная. Тем не менее, проговорим еще раз, что отличить основное заболевание от побочного эффекта лекарства непросто. В конце концов, эпизодическая потеря способности к любви и эмоциональной реакции также является симптомом самой депрессии. Если придерживаться только научно доказуемых фактов, антидепрессанты — это победа маркетинга над наукой. Победа, которая для фармацевтической промышленности окупилась более 2 десятилетий назад. Торговля антидепрессантами все еще процветает. В одной только Швейцарии в 2009 году на эти препараты было потрачено 280 миллионов швейцарских франков. В том же году в США антидепрессанты снова заняли высокие позиции, оказавшись на 4-м месте среди самых продаваемых классов лекарственных средств. Первое место по показателям продаж за 2009 год в США заняли антипсихотические препараты, второе — гиполипидемические средства, третье — ингибиторы протонного насоса. Общий объем их продаж в Северной Америке 2009 года — 9,9 миллиарда долларов. Во всем мире в том же году оборот медикаментов этого терапевтического класса составил 19,4 миллиарда долларов. Количество выписанных рецептов на антидепрессанты также не сокращается. Совсем наоборот. В 2008 году медикаментозно все еще лечились 56% случаев депрессии, диагностированных в швейцарских медицинских учреждениях. А то, что немцы сегодня глотают вдвое больше антидепрессантов, чем 10 лет назад, сообщается в заглавной статье о депрессии на почве переутомления в журнале «Шпигель». Мании наступают. С 1980-х годов почти эпидемического масштаба достигли не только диагностированные депрессии и социальная фобия, но также паническое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство и синдром дефицита внимания с гиперактивностью, сокращенно СДВГ. За последние несколько лет также значительно возросло количество случаев биполярного расстройства. И отмечается тенденция дальнейшего роста заболеваемости этими расстройствами. Согласно последним исследованиям американских эпидемиологов, около 4% населения США в какой-то момент своей жизни страдают маниакально-депрессивным психозом. Наиболее восприимчивыми к биполярному расстройству, по-видимому, являются молодые люди. Почти 6% 18-29-летних в исследовавшийся период между 2001 и 2003 годами имели симптомы, позволяющие диагностировать у них маниакально-депрессивный психоз. сегодня вероятность заболеть в течение жизни, вероятно, еще выше. Однако долгосрочное сравнение эпидемиологических данных в психиатрии затруднено, поскольку определения болезней со временем меняются, а при опросах используются самые разные инструменты. Несмотря на это важное ограничение, существует явная тенденция роста случаев маниакально-депрессивного психоза. В период 1990-1992 годов риск развития маниакального эпизода в течение жизни оценивался в 1,6%. А более ранние данные 1980-х годов по сравнению с текущим 4-процентным риском были совершенно безобидны. Подсчитанный тогда риск когда-нибудь заболеть маниакально-депрессивным психозом для гражданина США составлял всего 0,9%. К началу 1980-х годов специалисты соглашались во мнении, что как шизофрения, так и биполярное расстройство встречаются нечасто. В 2012 году так не скажет уже ни один психиатр. Отчасти этот рост можно объяснить диагностическим сдвигом от депрессии к биполярному расстройству. Поскольку ранее вопросы о гипоманиакальных симптомах редко включались в анкеты, а случайно о них обычно сообщалось реже, чем о депрессивных симптомах, доля больных с биполярным расстройством среди депрессивных пациентов, возможно, недооценивалась в течение длительного времени. Новая болезнь захватывает детские. Примерно в середине 1990-х годов диагноз биполярного расстройства достиг и американских детских. Ранее эксперты полагали, что мания у детей встречается чрезвычайно редко, и что маниакально-депрессивный психоз может быть диагностирован самое раннее в подростковом возрасте. Однако передовые ученые начинают доказывать, что болезнь способна начаться очень рано и гораздо более распространена, чем считалось ранее, поясняет психиатр Димитрий Папалос в своей книге «Биполярный ребенок». Теперь биполярное расстройство диагностируют очень часто. Рекордный случай — Хизер Норрис. Девочки из Техаса поставили подобный диагноз в возрасте 2 лет. Книга Папалоса «Биполярный ребенок», на обложке которой в зеркальном отражении изображен ребенок, качающийся на качелях, стала в США бестселлером, что подтверждает огромную актуальность темы раннего начала биполярного расстройства. Уже продано более 200 тысяч экземпляров книги. В период с 2000 по 2010 год частота постановки диагноза «детское биполярное расстройство» в США увеличилась по крайней мере в 4 раза. До 1990 года эта форма аффективного заболевания была у детей почти неизвестна или, в зависимости от точки зрения, непризнана. Несколько лет назад ученые исследовали увеличение числа консультаций американских врачей на тему биполярного расстройства у детей и подростков и столкнулись с удивительными цифрами. В 1994-1995 годах на 100 тысяч жителей было проведено 25 консультаций. В 2002-2003 годах на 100 тысяч жителей отмечалось уже 1003 посещения врача. Рост в 40 раз менее чем за 10 лет. Количество консультаций взрослых пациентов по вопросам маниакально-депрессивного психоза за этот период также увеличилось, правда, всего примерно на 85%. Биполярный ребенок. Изобретение психиатров. Бум биполярного расстройства у детей отражается также в количестве научных публикаций на тему детского маниакально-депрессивного психоза. Четкую картину дает подбор литературы по термину «детское биполярное расстройство». До 1994 года понятие не встречается вообще. В период между 1995 и 2002 годом ежегодно выходили от 3 до 10 специальных статей. С 2007 по 2010 год имели место уже от 55 до 65 публикаций в год. То, что по сей день речь идет почти исключительно об американском феномене, показывает и происхождение специальных публикаций. В зависимости от года от 88 до 100% специальных исследований на тему биполярного расстройства у детей и подростков было проведено учеными из американских институтов. Количество психиатров, занимающихся этим предметом, обозримо. Большинство статей принадлежат перу всего дюжины ученых. Наибольшее число работ в течение многих лет издает детский психиатр Джозеф Бидерман. Джозеф Бидерман является руководителем клинических и исследовательских программ в области детской психофармакологии и лечения взрослых с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в Массачусетской больнице общего профиля, а также профессором психиатрии в Гарвардской медицинской школе. Его именем подписаны целых 117 текстов, то есть примерно четверть всех публикаций на тему детского биполярного расстройства. С 1995 по 1997 год профессор Гарвардского университета был автором почти каждой соответствующей статьи. Такое впечатление, что понятие «биполярный ребенок» — это в значительной степени его изобретение. Благодаря неутомимости Бидермана сегодня даже двухлетним детям может быть поставлен диагноз «биполярное расстройство», а также предписано лечение из коктейля лекарств, почти всегда с нарушением зарегистрированных показаний к их применению. Врачи имеют право назначать лекарства по своему усмотрению вне зарегистрированных показаний, например, у детей или по другим показаниям. В Массачусетской больнице общего профиля Бидерман также провел одно из первых исследований по использованию антипсихотиков Рисперидал и Зипрекса у детей дошкольного возраста. Средний возраст испытуемых составлял 5 лет. В 2007 году Бидерман занял второе место в рейтинге авторов самых влиятельных публикаций в психиатрии. Институт научной информации, выпускающий ежегодный рейтинг, насчитывает за Бидерманом 235 научных работ, которые за последние 10 лет цитировались в других публикациях 7048 раз. Эксперт по аффективным расстройствам у детей, несомненно, является одним из авторитетных специалистов и законодателей общественного мнения в своей области. В июне 2008 года Бидерман снова оказался в центре внимания. Статью ему посвятила даже маститая «Нью-Йорк Таймс». Однако сам Бидерман предпочел бы отказаться от такого присутствия в средствах массовой информации. В «Нью-Йоркской газете» сообщалось, что по просьбе одного республиканского сенатора Бидерман должен был раскрыть свои доходы, получаемые от фармацевтической промышленности. Узнав, что с 2000 по 2007 год психиатр получил не менее 1 600 000 долларов в виде гонорара за консультации от Johnson & Johnson, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Pfizer и других компаний, удивилось, по-видимому, не только руководство Гарвардского университета. Ведь эта сумма была названа в соответствии с самыми скромными оценками. Вероятно, денег было выплачено гораздо больше. Однако рекордсменом в получении гонораров от фармацевтических компаний является Чарльз Немеров, бывший глава отделения психиатрии медицинской школы университета Эмори. Как указано в том же изыскании, за тот же период Немеров получил от фарминдустрии не менее 2 800 000 долларов. Явная личная заинтересованность? Ничуть. Мои интересы касаются исключительно прогресса лечения посредством тщательных и объективных исследований, заверяет Бидерман читателей «Нью-Йорк Таймс». Но случайно ли многолетняя пропаганда ученым ранней диагностики и последовательного лечения СДВГ и детского биполярного расстройства идеально совпадает с интересами фарминдустрии? В материале интенсивного курса по повышению квалификации в области СДВГ в журнале «Lancet» Бидерман приходит к выводу. Анализ результатов исследований свидетельствует, что медикаменты должны быть предпочтительным методом лечения болезни. По мнению специалиста в области СДВГ, психосоциальные вмешательства могут в лучшем случае облегчить симптомы, сохраняющиеся несмотря на лекарственную терапию. В любом случае, от подозрительности прессы самоуверенность Бидермана, по-видимому, не пострадала. Уже легендарным стал следующий короткий диалог между прокурором Флетчем Траммеллом и звездным психиатром во время дачи последних показаний в суде 26 февраля 2009 года. «Ваш статус в Гарварде?» «Ординарный профессор». «А какой статус следующий?» «Бог». «Вы сказали, Бог?» «Да». Другие врачи — другие мнения. Чарльз Гроб тоже детский психиатр. Будучи директором отделения детской и подростковой психиатрии в медицинской школе Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, он является признанным специалистом по психическим расстройствам у детей и подростков. И тем не менее он рассматривает феномен биполярного ребенка совершенно иначе, чем его коллега Бидерман. Когда я спросил его личное мнение, он ответил следующее. Хотя у многих из этих детей есть явные проблемы с регуляцией настроения, это не обязательно означает, что они страдают настоящим маниакально-депрессивным психозом или биполярным расстройством. Биполярное расстройство у детей превратилось в массовую, чрезмерно диагностируемую болезнь. Прискорбным следствием этого является лечение многих детей стабилизаторами настроения и нейролептиками, которые им не нужны и которые могут иметь серьезные побочные эффекты. Я не думаю, что сегодня в обществе больше больных детей, чем в прошлом. Скорее можно говорить о повышенном внимании к детским эмоциональным расстройствам, а также, вероятно, о недостаточной готовности родителей, школы и общества выдерживать весь диапазон детских эмоций. Все это и непреклонное стремление к прибыли фармацевтической промышленности привели к нынешнему положению дел. Во многих случаях перегруженные родители и опекуны просто хотят быстро и эффективно отрегулировать трудное поведение ребенка, не соответствующее норме, даже если оно не является реальной болезнью. Преобладающее сегодня мнение, что девиантное поведение ребенка вызвано неврологическими или биохимическими нарушениями, смещает область воздействия из сферы педагогического вмешательства родителей и учителей в сферу медицины. Одно из обстоятельств, которое детский психиатр Сами Тимими рассматривает как часть медицинского фастфуда в области лечения детских психических расстройств. При широком распространении медицинских, особенно психофармацевтических методов управления поведением и эмоциями наших детей, мы достигли состояния, которое я называю макдональдизированием детского здоровья. Нынешний подход, ориентированный на лекарства, во многом похож на фастфуд. Он появился в самом агрессивном обществе потребления, США. Служит для немедленного удовлетворения, вписывается в напряженный образ жизни потребителя, его реализация не нуждается в подробном объяснении, он требует только самой поверхностной подготовки, знаний и понимания процесса. Предлагая легкое решение, он лишает людей потенциальных возможностей и тем самым снижает их устойчивость, формирует круг пожизненных потребителей продукта и может нанести долгосрочный вред как отдельным потребителям, так и здоровью общества в целом. Болен от избытка всего? Часто утверждается, что биполярное расстройство у детей ранее просто недооценивалось. Для исторической недооценки определенно есть основания. Если вы изучаете, например, истории болезни взрослых, страдающих маниакально-депрессивным психозом, во многих случаях можно обнаружить, что некоторые симптомы болезни проявились уже в детстве, и часто между появлением первых симптомов и диагнозом прошло много времени. Классическим доводом в пользу максимально ранней постановки диагноза и начала лечения детского биполярного расстройства является идея предупреждения рисков. По мнению некоторых специалистов, если пропустить своевременные вмешательства, увеличивается риск несчастливого детства и серьезных проблем в школе и семье. Другие ученые рассматривают биполярность как расстройство развития центральной нервной системы, похожей на аутизм, и при несвоевременном начале лечения опасаются хронизации болезни и появления нейрофункциональных повреждений мозга. Есть также специалисты в области здравоохранения, которые доказывают, что рост случаев диагностики маниакально-депрессивного психоза, а также СДВГ, просто отражает реальную ситуацию. Детям и подросткам приходится сталкиваться с ненадежностью все более сложного мира. Постоянное воздействие раздражителей нашего информационного общества приводит к сильному перенапряжению. Слишком много интернета, мобильных телефонов, телеканалов, компьютерных игр, слишком много всего. Кроме того, сегодня родители чаще живут раздельно и разводятся, чаще меняют место жительства, больше работают и проводят с детьми меньше времени, чем раньше. Все это, без сомнений, влияет на детство. Правда, против аргумента, что сегодня жизнь детей стала тяжелее, говорит естественная способность к адаптации. Именно у детей и подростков механизмы нейропластической адаптации должны работать особенно хорошо, помогая им найти свое место в быстро меняющейся среде. Мания как побочный эффект? Но что, если практикуемая годами последовательная фармакотерапия сама является частью проблемы? В реальности существуют веские аргументы в пользу того, что значительная часть бума биполярного расстройства у детей вызвана самой системой здравоохранения. Маниакально-депрессивный психоз почти никогда не диагностируется у детей с самого начала. Согласно исследованию психиатра Джани Фаэде, менее чем у 10% детей и подростков с диагностированным биполярным расстройством этот диагноз не был первым. Как считают специалисты, до 90% детей и подростков с биполярным расстройством также страдают СДВГ. Другие маленькие пациенты имеют также тревожные и обсессивно-компульсивные расстройства. Детям с отклонениями в поведении обычно сначала ставят диагноз СДВГ или монополярное депрессивное расстройство. Эти нарушения обычно также лечатся медикаментозно, либо стимулирующими средствами, например, риталином, либо антидепрессантами. Медицинская практика хорошо подтверждается объемом выписанных рецептов. Только в Англии количество рецептов на стимуляторы 6000 в 1994 году увеличилось до 450 тысяч в 2004 году. Впечатляющие 7000% роста за 10 лет. То, что антидепрессанты могут вызывать гипомании и мании не только у взрослых, но и у детей, известно давно. Еще в 1992 году врачи обнаружили, что прием Прозака детьми с депрессией вызывал улучшение после нескольких недель лечения в 3/4 случаев. При этом почти четверть пациентов в возрасте от 8 до 18 лет испытывали симптомы, похожие на гипоманиакальные. Самый распространенный побочный эффект, выявленный учеными. При приеме стимуляторов связь между лекарством и последующим развитием биполярного расстройства гораздо более очевидна. Несколько десятилетий уже известно, что эти вещества могут вызывать психотические и маниакальные состояния. В случае амфетаминов это наблюдение в конечном счете существенно повлияло на формулировку дофаминовой гипотезы шизофрении. Кроме того, в литературе уже давно подтверждено, что пациенты с СДВГ, получавшие риталин и другие стимуляторы, нередко переживают психотические или маниакальные эпизоды. Это же зафиксировано в официальном меморандуме разрешительного органа FDA в 2006 году. Группа эпидемиологов FDA заявляет: самый важный результат этого исследования заключается в том, что признаки психоза или мании, особенно галлюцинации, могут появляться также у пациентов без определимых факторов риска при приеме обычных доз всех медикаментов, используемых сегодня для лечения СДВГ. С 2007 года все лекарства для лечения СДВГ должны сопровождаться предупреждением, что их применение может привести к развитию психозов и других психических расстройств. Когда стимуляторы запускают маниакальный эпизод, технически пациент превращается в больного биполярным расстройством, даже если он еще ребенок. По своему фармакологическому действию стимулирующие средства, используемые при СДВГ, имитируют колебания настроения при биполярных расстройствах. В ослабленной форме, но в повторяющемся ежедневном цикле. И часто в течение многих лет. Метилфенидат, активное вещество таких препаратов для лечения СДВГ, как риталин и концерта, имеет тесное химическое сходство с амфетаминами. Фармакологически оно еще ближе к кокаину. Основным механизмом действия как кокаина, так и метилфенидата, риталина, является ингибирование обратного захвата дофамина и норадреналина. Оба стимулятора почти идентично распределяются в головном мозге и похожим образом связываются с транспортером дофамина. Амфетамины в первую очередь активно высвобождают дофамин и в меньшей степени ингибируют его обратный захват. Соответственно, эти препараты также являются предметом закона о наркотических средствах. Потребители слишком хорошо знают, что после эйфории, вызванной приемом кокаина или амфетамина, часто наступает депрессия. Именно подобная резкая смена настроения является основной причиной привыкания к амфетамину и кокаину. Риталин имеет аналогичный, но менее выраженный эффект. При немедленном действии риталина, когда в синапсах повышается концентрация дофамина и норадреналина, дети с СДВГ демонстрируют энергичность, повышенную концентрацию внимания и бодрость. Имеют место также нарушения сна, беспокойство и гипоманиакальное или агрессивное поведение. Ослабление действия риталина приводит к усталости, апатии и социальному отчуждению. Этот риталиновый кризис известен многим родителям. Дети, принимающие риталин, похоже, становятся немного биполярными. У значительного количества детей и подростков биполярное расстройство вызывается, по-видимому, только ятрогенно в результате назначения стимуляторов и антидепрессантов. Джанни Фаэда и его коллеги провели ретроспективный анализ, чтобы определить долю детей с манией, вызванной лечением, по отношению ко всем случаям детского биполярного расстройства. Вывод специалистов. Из 82 несовершеннолетних, страдавших биполярным расстройством, 69% предварительно принимали антидепрессанты или стимуляторы. Из этих 57 детей, получавших медикаменты, почти 60% имели признаки мании, вызванной лечением, то есть обусловленной фармакологически. В среднем мания проявлялась впервые через 2 недели после начала приема лекарств. Согласно анализу Фаэдды, по меньшей мере 40% детей с диагнозом биполярное расстройство, по-видимому, стали жертвами побочных эффектов лекарств, вызывавших манию. Последствия медикаментозной чрезмерности. Как отмечает научный журналист Роберт Уитакер в своей книге «Анатомия одной эпидемии», дети с биполярным расстройством, вызванным лекарственными средствами, особенно склонны к развитию тяжелых форм болезни. Это проявляется прежде всего в частых колебаниях настроения между депрессивным и маниакальным полюсами. На профессиональном жаргоне это характеризуется понятием «ультрабыстрая цикличность». Детский психиатр Фаэдда обнаружил, что 2/3 несовершеннолетних с биполярным расстройством являются ультрабыстрыми циклерами. Еще 19% его пациентов также демонстрируют быструю смену настроения, но в меньшей степени. Биполярных пациентов с быстро меняющимся настроением в первую очередь касаются плохие прогнозы, связанные с хронизацией болезни. Истинное выздоровление часто оказывается невозможным, и во многих случаях биполярные несовершеннолетние становятся получателями пенсии по инвалидности. Официальные данные из США. В 1987 году 16 200 пациентов в возрасте до 18 лет получали пособие по инвалидности по причине любой психической болезни. Это соответствовало 6% всех детей-инвалидов того времени. В 2007 году в списках поддержки американских фондов социального страхования находились 561 569 детей с тяжелыми психическими расстройствами. Они составили половину всех несовершеннолетних, которым выплачивалось пособие по инвалидности. 35-кратное увеличение всего за 20 лет. Психические расстройства в настоящее время являются наиболее распространенной причиной получения инвалидности американскими детьми и подростками и значительно опережают такие заболевания с выраженными физическими проблемами, как детский церебральный паралич или синдром Дауна, для которых первоначально и создавались программы государственной поддержки. Лучшее для молодежи. Подростковый мозг получает политическое значение. В связи с рассмотрением человеческой среды обитания через призму мозга, подростковый мозг уже давно приобрел политическое значение. Как показали Супарна Чаудхари из Берлинского института истории наук имени Макса Планка и Луц Фрике из Университета Квинс в Белфасте, понятие «нейронная пластичность» служит связующим звеном между нейронаучными исследованиями и политическими программами. Недавно уважаемое Лондонское государственное управление по науке от имени британского правительства провело предварительное исследование на тему «Духовный капитал и благополучие». В октябре 2008 года англичане также представили свое исследование в журнале Nature под поистине грандиозным названием «Духовное богатство народов». Явный намек на исследование о природе и причинах богатства народов. Влиятельный труд экономиста Адама Смита, который считается краеугольным камнем современной экономики. В передовой статье журнала Nature мозг подростка был объявлен объектом политических манипуляций. Основанное на нейронаучных данных воздействие на неокрепший подростковый мозг призвано помочь обеспечить личное здоровье, благополучие общества и экономическую конкурентоспособность всей страны. Для заказчиков исследования на карту поставлено не что иное, как влияние Великобритании на мировых рынках. Поэтому существенное увеличение производительности считается необходимым. Согласно исследованию, психические заболевания и когнитивная несостоятельность, в том числе проблемы с обучением, являются основными мешающими факторами. Найти лучшее решение означает сделать население в целом более гибким и одновременно более стрессоустойчивым, чтобы удовлетворить существующие экономические потребности. Наглядный пример соединения неолиберальной политики с когнитивной нейронаукой. И, соответственно, образчик биополитики, как называет социолог Николас Роуз, политическое стремление достичь хорошего и желаемого поведения граждан путем воздействия на мозг. Существует убеждение, что новые знания о мозге позволят нам предвидеть, предотвратить и вылечить психопатологию и проблемное поведение, а также формировать и оптимизировать человеческие качества. Примечателен не только грандиозный оптимизм науки, но и семантический сдвиг от человеческого к ментальному капиталу. Это само по себе можно трактовать как указание на нынешнее влияние нейронаук на политический и общественный дискурс. Согласно английскому исследованию на основании научных данных о развитии мозга подростков и вредных факторах влияния, необходимо создать образовательно-политические типовые условия, чтобы максимально использовать ресурсы молодежи. Неудивительно, что дискуссия о лучшем воздействии на подростков интенсивно ведется именно в Великобритании. Ни одна другая страна в западном мире не имеет более серьезных проблем с преступностью среди несовершеннолетних. Мрачные молодые люди в толстовках худи являются отличительным признаком городского пейзажа в таких проблемных районах Лондона, как Брикстон, Стратфорд или Пекхэм. Жители чувствуют угрозу со стороны молодежных банд и покидают жилье. Полиция перегружена, как и ведомство по делам молодежи и социальных учреждений. На фоне столь очевидной социальной напряженности особенно удивительно, что фокус политического внимания смещается от общественных и политических факторов влияния на внутреннее содержание подросткового мозга. Типичные для определенного возраста рискованные поведения, подростковые эксперименты с наркотиками и ранний сексуальный опыт считаются теперь не признаками незрелости характера и представлений о нравственности, а свидетельствами недоразвитости мозга. Эти явления по умолчанию патологизируются с тем аргументом, что подростковый мозг — это именно другой мозг, который еще не сформирован. Здесь же кроется потенциал для новых психиатрических диагнозов. Как насчет, например, расстройства чрезмерной мечтательности? Даже юношеский идеализм с некоторым цинизмом можно трактовать как симптом недоразвитого мозга и признак незавершенных нейропластических процессов. Проблемы с принятием решений? Бунт против родителей, школы и всего мира? Очевидно, что аксоны нервных клеток все еще недостаточно миелинизированы, а синаптические связи несовершенны. И снова скудные факты. Однако, как точно нужно вмешиваться в работу созревающего подросткового мозга для улучшения благосостояния общества, остается в британском исследовании «Духовный капитал и благополучие» совершенно неясным. Даже практические советы по улучшению процесса обучения, по-видимому, не основаны сегодня на нейронаучных данных. Это четко видно в заключении к исследовательской части нейробиологии в образовании. На сегодняшний день мало что из современных исследований мозга можно применить на практике в классе. Это не исключительно британское явление. На те же самые проблемы жаловалась в интервью телерадиокомпании «Баварское радио» и Николь Беккер, специалист в области дидактики из Тюбингенского университета. Когда учительница спрашивает, что мне теперь делать по-другому, если я учитываю нейронаучные данные, нейронаука ей не отвечает. Похоже, что мы не ушли намного дальше голословного базового утверждения, что в интересах подростков нужно придерживаться последних результатов исследований мозга. И, разумеется, нужно начинать действовать как можно раньше, о чем бы ни шла речь. Вопреки распространенному мнению, что исследования мозга способны дать точную информацию о его работе, имеющиеся в реальности факты крайне скудны. Даже отчасти до сих пор так и не стало понятно, какая конкретно конфигурация нейронов, корковых и подкорковых сетей приводит к такому индивидуальному опыту, не говоря уже о связи с поведением. Тем не менее, при обсуждении нейронаучного положения дел, что и как, регулярно аргументированно переставляются местами. Этот механизм, популярный также при составлении заявок на исследование, несколько лет назад уже критиковал Джерри Фодор. Ученый-когнитивист из Ратгерского университета делал это на примере рецензии на классическую книгу Пола Чёрчленда по нейрофилософии «Машина души. Философское путешествие в мозг». В своей книге канадский философ писал, что теперь мы можем объяснить, как наши яркие чувственные ощущения возникают в сенсорной зоне коры головного мозга. И теперь мы можем понять, как в детском мозге медленно развивается понятийная система. Однако все это не соответствует действительности. Конечно, когнитивная наука запросто может правдоподобно заявлять, что наши яркие чувственные ощущения возникают в сенсорной зоне коры головного мозга и что в детском мозге медленно развивается понятийная система. Но как это происходит? Вопрос остается без ответа. На него нет ни малейшего намека, как отметил в своей рецензии на книгу Чёрчленда Джерри Фодор. Соответственно, также остается неясным, как целенаправленно влиять на процесс созревания мозга. Можно даже задаться вопросом, выполнимо ли это в принципе. Ясно только одно. Столь популярные ранее в качестве причины бунтарского поведения подростков гормоны в современных теориях заменила кортикальная пластичность. Также очень популярна тенденция говорить с подростками об их мозге и его уязвимости, чтобы они научились брать на себя ответственность за собственный мозг и в связи с этим, например, воздерживаться от употребления марихуаны. Подразумевая особую ранимость созревающего мозга, британское исследование сообщает, что употребление подростками алкоголя и наркотиков имеет серьезные и длительные последствия. Нейровизуализационные и нейропсихологические исследования показывают, что применение веществ в подростковом возрасте сопровождается повреждением нейронов. Особенно нейронов тех сетей, которые задействованы в процессе обучения при концентрации внимания и реализации исполнительных функций. Бесспорно, вывод ученых оправдан. Однако в исследовании не говорится ни слова о влиянии на созревание головного мозга детей и подростков длительного приема психотропных медикаментов. Как будто годы потребления риталина или антидепрессантов вообще не стоит учитывать, так как они не являются наркотиками и применяются только с лучшими намерениями в интересах детей.